Золотое руно. Турки, отступая из Батума в 1918 году, оставили в складах множество ящиков с боевыми ракетами. Ракеты лежали, сохли, в них происходили таинственные химические процессы, грозившие самовозгоранием и взрывом. Поэтому ракеты было решено уничтожить. Этим и объяснялась пышность фейерверков, в которых внезапно стал утопать город осенью того года, когда в Батум приехала Нелидова и ее спутники. Первый вечер был особенно пышен. Трескучая заря занялась над плоским и темным городом. Переплетение огней и шипящих ракетных хвостов создавало впечатление сложного и сверкающего кружева. Взрывы белого пламени выхватывали из темноты и снова бросали в нее живые груды листвы. Широкие окна кофеен и желтый свет трусливо гас при наглых вспышках бенгальского огня. Филюги, дрожавшие в воде, пронизанные до дна светом и серебром. Иногда наступал желтоватый, пахнущий порохом антракт, и отхлынувшая была ночь накатывалась исполинской стеной кромешной тьмы, но через минуту пламя со щелканьем и свистом опять раздирало ее, бросая мутные отблески на маяк и набережные. Пустынный, казалось, порт при каждой вспышке оживал. Была видна давка филюг, цепи, крутые бока пароходов, высокие, как бы театральные мостики, разноцветные трубы, палубы, с которых стремительный свет не всегда успевал согнать темноту. Казалось, что пароходы фотографировались с редким терпением. Один из них, оранжевый английский грузовик, даже улыбался. По сторонам его носа торчали из клюзов клыками бульдога лапы гигантских якорей. Это создавало впечатление вежливой, но деланной улыбки. Некоторые пароходы улавливали быстрое пламя стеклами иллюминаторов. Нелидова с Гланом и Батуриным шла на Барцхану к Зарымбе. Берг остался в гостинице. Ему не здоровилось, опять болело сердце. Со сладкой горечью он думал, что ему, быть может, суждено умереть в этих серебряных потоках огня в пограничном городе, и теплая женская рука потреплет перед смертью его волосы. О смерти сына и Вали он думал редко. Каждый раз при этой мысли пустота в груди наполнялась гулким сердечным боем и кончалась обморочной вязкой тошнотой. Берг сидел на балконе, на полу, чтобы с улицы его не было видно. Это была любимая его поза. И украдкой, прячась от самого себя, курил короткими затяжками и прислушивался к растрепанной работе сердца. Оно то мчалось вперед, дребезжа, как разбитый трамвай, то внезапно тормозило. От этого торможения кровь приливала к вискам. На Барцхане ночь, бежавшая из Батума, была гуще и чернее. У берега, выполняя наскучившую повинность, шумели волны. С гор дул бриз. В свежести его был холод виноградников, хранивших в своих кистях обильный сок. Глан ел виноград и уверял, что ночью он делается сочнее и слаще. Звезды плавали в море, волны разбивали их о берег, как хрустальные детские шары. С Зарымбой Батурин познакомился днем в типографии. Сейчас шли к нему просто так поболтать, выпить вина и еще раз ощутить ночное своеобразие этих мест. В окне у Зарымбы пылала лампа. Свет ее, пробиваясь через черные лапы листвы, делал ночь высокой и как бы осязаемой. «Таитянская ночь», — прошептал таинственно Глан, мелькая в пятнах света и тьмы. «У здешних ночей есть заметный оттенок густой зелени. Вы не находите?» «Я не кошка», — ответил Батурин. «В темноте я краски не различаю». Нелидова, когда попадала в полосу света, старалась миновать ее, возможно, скорей. Каждый раз при этом Батурин замечал ее бледное лицо. От тьмы и белых гейзеров пламени, бивших над Батумом, от теплого прикосновения листвы и безмолвия, он ощущал легкую тревогу, похожую на нарастающее возбуждение. Батурин сказал: «Принято думать, что в жизни все переплетено и нет поэтому нигде резких границ. Чепуха все это. Еще недавно жизнь была совсем другой. А теперь? — спросила из темноты Нелидова. — Теперь мне кажется, что я стою под душем из ветра и мельчайших брызг. Вы не смейтесь, это серьезно. — Да, — протянула рассеянно Глан. — Растите, милые, здоровейте телом. — Это чье? Забыли? Вот черт, тоже не помню. Зарембо встретил их на крыльце. Рот его, с выбитыми во время французской борьбы зубами, был черен и ласков, как у старого пса. «А мы, знаете, он сконфузился, дожидаясь вас, уже выпили. Приятель у меня сидит, куплетист. Знакомьтесь». Куплетист, желтый, жирный, с лицом скопца, был одет в синюю матросскую робу. Он сломал через окно ветку мандарина с маленьким зеленым плодом и положил перед Нелидовой. Нелидова перебирала темные листья мандарина, мяла их пальцами, от рук шел пряный запах. Изредка она подымала глаза и смотрела на Батурина и Зарембу. Они тихо беседовали. Зарембо расстегнул жилет, откидывал со лба мокрую прядь, его большие серые глаза смотрели весело, хотя он и был явно смущен. Смущение его нарастало скачками. Он все порывался что-то рассказать Батурину, но останавливался на полуслове. Наконец рассказал. Лицо Батурина осветилось легкой улыбкой. «Послушайте», — Батурин обращался, казалось, к одной Нелидовой, — «вот любопытная история. Жаль, что с нами нет Берга. Зарембо подобрал на улице нищенку-курдянку. Он говорит, что эта курдянка спасла капитана». Батурин запнулся. Обо всем, что случилось с капитаном в Батуми, Нелидовой он не рассказал. Рассказал лишь, что Пирисона капитан разыскал в Тифлисе, и в Тифлис нужно выехать, возможно, скорее. «Одним словом, курдянка живет здесь. Зарембо хочет отдать ее в школу и сделать из нее человека». «Молодая?» — спросил Глан. «Вроде как бы моя дочка», — ответил, смущаясь Зарембо. «Лет 20, а мне уже 42». Он мучительно покраснел, ему казалось, что никто не поверит, что вот он, крепкий мужчина, взял в дом молодую женщину и не живет с ней, а наоборот, возится как с дочкой. «Наглупил на старости», — пробормотал Зарембо. «Скучно так жить без живого человека. Жаль мне ее. Теперь взял, лечу». Зарембо окончательно сбился и замолчал. «А что с ней?» — спросил Глан. «Ну, знаете, обыкновенная болезнь, не страшная. Слава богу, что хоть так отделалась от чертовой матросни. Где же она? Почему вы ее прячете?» Голос Нелидовой прозвучал спокойно, без тени волнения. Зарембо вышел и вернулся с курдянкой. Она кивнула всем головой, смутилась, села рядом с Нелидовой, погладила шелк ее платья на высоком колене, опустила глаза и почти не подымала их до ухода гостей. Глан отгонял рукой дым папиросы и смотрел на курдянку. Ему казалось, что он осязает красоту, как до тех пор явственно осязал прикосновение к своему лицу теплого ветра, черной листвы, всей этой оглушившей его новизной и необычайностью ночи. Куплетист решил разогнать общее смущение и тонким мальчишеским тенором спел свою новую песенку. Песенки эти он писал для эстрадных артистов. Артисты всегда его надували, платили в рассрочку и не доплачивали. «На столе моем тетрадка в 101 листок, в той тетрадке есть закладка беленький цветок. Этот беленький цветочек мне всего милей, шепчет каждый лепесточек о любви моей». Чем не Беранже, подумал Глан и оживился. Он носил в своей голове тысячи песенок, бандитских, колыбельных, бульварных, песенок проституток и матросов. Страдательные рязанские частушки и хазитские напевы. Он коллекционировал их в своем мозгу. Иногда, всегда к случаю, он очень удачно извлекал то одну, то другую, поражал слушателей то глупостью, то подлинной их наивной болью. Вина пили мало, но оно быстро ударило в голову. Батурину казалось, что это черное вино действует на него совсем не так, как другие вина. Неуловимое его настроение оно вдруг закрепило. Они ожили, крепко вошли в сознание. От них в душе рождалась вот-вот готовая прорваться детская радость. Курдянка гадала Нелидовой по руке. Нелидова наклоняла голову и смеялась. Вино сверкало в ее зрачках черным блеском. Она верила гаданию и стыдилась этого. Она медленно обрывала с ветки мандарина черные листья. На лице куплетиста Батурин заметил страдание. Он подошел и незаметно отнял у нее ветку. Она изумленно подняла глаза, улыбнулась, и в прозрачной глубине ее глаз Батурин увидел все то же, эту ночь, взявшую в плен стенами живой высокой листвы. Через окна проникал ровный усталый ветер. «Напомните мне, когда будете идти в город, я расскажу вам одну историю», — сказал Батурин. Нелидова кивнула головой. Глан, Зарембо и куплетист расплывались в табачном дыму воспоминаний. Долетали слова о Шанхае, шушинских коврах, ротационных машинах, табаке. В город шли с куплетистом. Зарембо и Курдянка провожали их до порта, шли длинной цепью, взявшись под руки. Опять море разбивало о песок сотни звездных шаров. Иллюминация догорала. Ветер приносил театральный запах пороха и потухших бенгальских огней. «Я напоминаю вам», — сказала Нелидова. «Что вы хотели рассказать?» «Маленький сон», — ответил Батурин и рассказал ей о поезде и китайце со змеей. Нелидова слушала молча, потом легко пожала его руку и спросила тихо. «Вы не болтаете? Может быть, вы выпили больше, чем следует?» Батурин решил было обидеться, но раздумал. Ему неудержимо хотелось рассказывать причудливые истории, смысл которых так же радостен, как пожатие женской руки. Было в Батурине нечто, что заставляло Нелидову настораживаться, его странные рассказы, неожиданные поступки, суровые глаза, ощущение, что этот человек все время думает свое и никому об этом не говорит. Он часто бывал рассеян и отвечал не в попад. Когда Батурин, сидя за столом, низко наклонял голову и разглядывал скатерть, Нелидова знала, что у него опять поднимается тоска по Вале. Тогда судорожная тревога заставляла ее беспрерывно болтать, не слыша даже своих слов, всячески стараться отвлечь его мысли от прошлого. Спустя часа два Батурин успокаивался, в глазах его блестели быстрым огнем самые смехотворные истории. Он говорил о привычных вещах, как о чем-то необычайно интересном. Нелидова сознавала, что он прав. В каждом дне, уличной встречи, во всем она начала замечать новое, незамеченное раньше. Это давало жизни ощущение полноты. Мир был очищен, как старинная картина от вековых наслоений почерневшего лака, и заиграл наивными и пышными красками. Нелидовой нравилось, что Батурин любил ветер, свежесть, штормы, простых людей. Все, к чему невольно тянется человек после бессонницы и духоты, как пьяница после попойки к стакану крепкой содовой воды. «Во время шторма в Новороссийске, — сказал Батурин, — я видел второй сон. Его стоит рассказать? Хотите? Конечно. Рассказать этот сон было очень трудно. Как и во всяком сне, в нем было главное, оставившее глубокий след в памяти, но главное это нельзя было передать никакими словами. Батурину приснился дощатый бар в ночном порту. Сквозь щели в стенах были видны красные огни пароходов. Когда пароходы давали гудки, бар вздрагивал, и со стропил слетала пыль. Была ночь. В баре сидели пассажиры, дожидаясь посадки. Среди наваленных горами чемоданов почти не видно было деревянных столиков с букетами простых цветов, ромашки и резеды. Казалось, родная старая земля провожала запахом этих немудрых цветов всех уезжавших за океан. Океан шумел в косматой портовой темноте. Над ним очень далеко, там, куда пойдут корабли, дни и ночи сменялись страницами однообразной книги. Зелень вод, туманы, неуют великих мировых дорог приводили к странам, чуждым, суетливым, ненужным живой душе человеческой. Уезжавшие казались безумцами, обреченными на преждевременную старость, на вечную тоску по оставленной милой земле, куда вернуться им будет нельзя. Батурин узнал, что из этого порта уезжает Нелидова. Он мчался туда в экспрессе, спешил застать ее. Ночи гремели мостами, обжигали лицо снопами искр. Дни проносились светлой пылью. В портовый город он приехал за полчаса до отхода корабля. Он бросился в бар, нашел Нелидову. Он помнил, что она должна простить ему перед отъездом какую-то смертельную обиду. Они говорили о безразличных вещах, потом Нелидова взглянула на него, в глубине ее глаз он увидел прозрачные синие слезы и оглянулся. За раскрытой дверью бара стоял холодный голубой рассвет. Нелидова попросила его купить на дорогу папирос. Он вышел. С деревьев капал туман, капли стучали по древним тротуарам, кое-где уже гасили огни. Он долго искал ларек. Во время поисков он услышал, как мощно прокричал пароход, может быть, тот, на котором должна была уехать Нелидова. Он заторопился, но у него было такое чувство, что без папирос он вернуться не смеет. Когда он пришел в бар с коробкой папирос «Осман», синий и вычурный, как турецкий киоск, Нелидовой не было. Бар был пуст. Пароход отошел, и был виден в море тучей рыжего дыма. Батурин остался жить в портовом городе, где старина вторгалась в каждый шаг, где океанские корабли приобретали вид фрегатов, и камни зарастали мхом, заглушавшим шаги. Он знал, что Нелидова его простила, но горечь ее отъезда, горечь того, что он не услышал слов прощения от нее самой, была невыносима. Вот и все. «Я бы предпочла, — сказал Нелидова, — чтобы вы видели во сне не меня, а кого-нибудь другого. Почему? Такие сны обязывают. После этого я буду казаться вам скучной». В город пришли ночью. Было решено на следующий же день выехать в Тифлис. На рассвете Глан проснулся от ровного шума. Шел дождь. За черными окнами он казался седым. Глан закурил и выругался. Об атомских дождях он кое-что слышал. Потом он разделся догола и осторожно вылез на плоскую крышу под окном. Ливень хлестал его. Глан жмурился и вертелся. Небесный душ был прекрасен. После Глана на крышу слазил Батурин, потом Берг. К полудню дождь стих. Город блестел под солнцем, вода пахла снегом. Пошли в турецкую чайную. В чайной ливень настиг их снова. Он бил в потные стекла. Улицы и порт за ними приобрели фантастический вид. Они струились и расплывались. На рейде серые волны мылили борта пароходов. Всех радовала пустяковая мысль, что они заперты в чайной, может быть, до самого вечера, что весь город вымер, и только ливень гремит и скачет по крышам. «А как же Тифлис?» — спохватился Глан. «Надо узнать точно, когда поезд». Он спросил хозяина турка. Турк вежливо ответил, глядя на Глана, как на беспомощного иностранца, что поезд вряд ли сегодня отойдет в Тифлис. Такие ливни всегда размывают полотно. Хозяин провел Глана в заднюю комнату к телефону. Глан позвонил на вокзал. Ему ответили, что путь за кабулетами размыт и движение прекращено. «Везет, как утопленникам», — пробормотал Глан, но втайне подумал, что против ливня он ничего не имеет. Пусть его лупит. В Тифлис всегда успеем. В чайной зажгли свет. С запада Вместе с густыми и медленными тучами шла тьма. День приобрел сизый цвет пороха. Вошел человек в клеенчатом плаще, принес с собой лужи, хриплый кашель. Он откинул капюшон, оглянулся и радостно крикнул. «Ага, Берг! Вот где вас застукал!» Это был Левшин. «Скотина вы, Берг!» — сказал он, присаживаясь к столику. Запах дождя, исходивший от него, смешался с дымом крымских папирос. «Куда вы удрали? Сестра искала вас целый месяц, вся извелась». «Зачем я ей?» — буркнул Берг. «Как зачем? Да хотя бы поглядеть на вас, какой вы есть человек. Я ушел в рейс. Она мне наказала. Ищи, найди и привези в Одессу. Для пущей крепости даже письмо вам написала. Вот». Левшин вытащил мятый конверт. Пока Берг читал, он рассказал Нелидовой, Батурину и Глану одесскую историю. Берг краснел и ерзал. Папироса его ежесекундно тухла. «Я вас не знаю», — писала Левшина. «Я смутно помню, как вы позвали меня в больнице. Письмо я пишу наугад, без адреса, без города, в пространство. Я даже не знаю вашего имени. Приезжайте. Вы боитесь, что разыграется обычная история. Благодарности, слезы, растерянность. Ничего не будет. Я не буду ни благодарить вас, ни плакать, ни вообще разыгрывать мелодраму». Берг скомкал письмо и засунул его в карман. «Ну что?» — спросил Левшин. «Ладно, я приеду, но не сейчас, из Москвы». «Когда хотите». В чайной просидели до вечера. Хозяин принес им обед, горячий, полный перца и пара. Вечером турки достали всем плащи, Нелидову закутали в бурку и, кое-как, прячась под дырявыми навесами, добрались до гостиницы. На перекрестках Левшин, он был в высоких сапогах, переносил всех на руках через улицы, шумевшие, как горные реки. В Батуми прожили два лишних дня. На третий день ливень прошел. К вечеру в стекла ударил влажный солнечный свет. Улицы зашумели. Глан предложил пойти к Левшину. На пароходе в каюте у Левшина пили кофе, в никелированном кофейнике умирал в пламени закат. Сусальным золотом были залеплены стекла. Пальмы на Приморском бульваре напоминали Африку, они казались черными и неживыми на кумаче грубого заката. Белая толпа шумела в сырой зелени, вымытые ливнем огни ходили столбами в воде, разламываясь и выпрямляясь в длинные дороги. На следующий день уезжали. Зарэмпа взял отпуск. Он напросился ехать вместе со всеми в Тифлис. Свайную свою хижину он оставил на попечение курдянки. На вокзале провожал Левшин, а после первого звонка пришел Фигатнер и сказал Зарэмбе мрачно. «Смотри, они тебя обворуют, подозрительные типы». «Брось трепаться. Прошу со мной в таком тоне не разговаривать», — Фигатнер зло уставился на Зарэмбу. «Я 25 лет честно работаю, как последний сукин сын, и ты передо мной щенок, связался с какими-то типами и институткой». «Кто это?» — спросила Нелидова Зарэмбу. «Репортер один ненормальный. В каждом городе, знаете, есть свои чудаки. Так этот наш батумский чудак, черт его принес». Фигатнер возвращался с вокзала на Барцхану, подозрительно поглядывая на встречных детей и собак, и бормотал. «Скотина! С нищенкой связался, а еще партиец! Сделаю из нее человека! Тьфу!» Фигатнер плюнул и оглянулся. «Обворует она тебя, как последнего идиота, туда тебе и дорога. Метранпаш, а тоже лезет в партию». Фигатнер окончательно расстроился, зашел в Духан и заказал стакан вина. Поданный стакан он злобно повертел, позвал хозяина и сказал, что все это лавочка и сплошное безобразие. В прошлый раз давали большие стаканы, а сейчас черт его знает что, в микроскоп такой стакан и то не увидишь. Вскоре Фигатнер вышел, пообещав завтра же написать заметку о сволочуге-духанщике, пусть знает, как обманывать посетителей. «Азиат», — бормотал он, — «я тебе покажу, швили-швили, ты у меня поплачешь». В это время поезд уже прошел Чакву. Глан завалил купе мандаринами. Ему все здесь нравилось. И контролеры, кричавшие на пассажиров страшными голосами «А ну, покажи билет!» И черные поджарые свиньи, бегавшие по вагончикам в кабулетах, визжа и выпрашивая подачку. И бродячие музыканты, жарившие подговор горбоносых пассажиров, всю одну и ту же песенку «Обидно, эх, досадно, да черт с тобой, да ладно, что в жизни так нескладно, мы встретились с тобой». Музыканты ехали без билетов на свадьбу в Натанебе. Контролер накричал на них и позвал двух смущенных парней с винтовками. Пассажиры сразу вскочили, закричали. Глан слышал только одно слово «Натанебе, Натанебе». Музыканты махали смычками, яростно выворачивали рваные карманы, парни с винтовками скалили зубы. Потом музыканты сели и, закатив глаза, вытянули из скрипок жалостную и берущую за душу молитву Шамиля. Мелодия крепла, через минуту она достигла чудовищной быстроты, и парень с винтовкой, отдав ее беззубому испуганному старцу, пустился в пляс. «Ах, ах, ах!» — кричал весь вагон, похлопывая в ладоши. За кабулетами поезд шел через обширные, затопленные ливнем лагуны. В воде сверкало солнце. Праздничная страна открылась за окнами вагона. Нелидова стояла у окна. Берг высунулся в соседнее окно и крикнул ей, показывая на слюдяной широкий огонь за зарослями тростника. «Прощайтесь с морем!» Нелидова вдохнула ветер. С гор дуло счастьем.